Они слушают слова твои, но не исполняют их. Иезекииля 33:20-32. Такое отношение людей к Слову Божию только увеличивает их вину перед Богом. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинений во грехе своем, сказал Христос. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, написал апостол Иаков. Всякий уподобится человеку безрассудному, то есть сделается подобным по причине своей невнимательности и небрежности. Греческое слово, переведенное здесь словом «безрассудный», происходит от того же корня, что и слово для определения негодной соли, потерявшей силу, то есть оглупевшей, как перевел Лютер. Это помогает нам прийти к заключению, что безрассудность этого человека не была природной, а вызванной каким-то его личным действием. О мудрецах своего времени пророк Иеремия с горечью сказал: «Вот, они отвергли слово Господне, в чем же мудрость их? Который построил дом свой на песке. Камень состоит из отдельных песчинок, которые так спрессованы и слиты, что составляют одно целое. Песок же – это отдельные крупинки камня, скал или гор. Божественная истина одна, а разные человеческие мнения и учения – это отдельные частицы, песчинки. Строить свою веру или убеждения на песчинках человеческой мудрости или религиозных пониманий так же неразумно, как и строить дом свой на песке. Испытания рано или поздно приходят ко всякому человеку, чтобы обнаружить основание и твердость его убеждений. И для безрассудного, как и для благоразумного, бывает три вида испытаний. И пошел дождь сверху. Я нигде не видал, чтобы над крышей дома была еще защита от дождя. Так нет в мире человека, которого не постигли бы неожиданные бедствия. Болезни, страдания, потери семьи, друзей, имущества и тому подобное, которые сыплются, как дождь с неба. Или разлились реки. Отдельные беды довольно часто превращаются в настоящие бедствия, как из дождевых капель появляются целые потоки. Скорби и печали проникают в сердце человека, подмывают и подрывают его связь с основанием. А если основание было на песке, то отдельные песчинки вносятся потоком, дом наклоняется в ту или другую сторону, и собственная тяжесть может стать причиной его падения. И подули ветры, и налегли на дом тот. Ветры сомнений, смущений и ужасов, какие приходят к нам от людей или от нашептывания темных духов, не только устремляются на подмытый и покосившийся дом, но налегают на него, напирают и доводят до того, что подмытый дом с треском и шумом падает, и падение его бывает великое. Чем больше был дом, тем больше и грохот от его падения. О падении великих и гордых людей псалмопевец так свидетельствовал: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его, и не нахожу». Блажен человек, кто все свое упование возлагает на Господа, а здание своей веры строит на слове его. Аминь. Ну что, Господь, спаси!